Глава 26. Рома. Да что за черт? Бросаю в сердцах телефон на стол и откидываюсь на спинку кресла, закрывая глаза, пытаясь взять себя в руки. Надоело слушать без конца и края длинные гудки, а не голос моей ненаглядной и строптивой темноволосой красавицы. Где ее черти носят? Уже час, как должна была приехать, а до сих пор нет. Может, обиделась на меня и почему-то игнорирует и мою скромную персону, и мои звонки. Или это какая-то ее игра, о которой я пока ни сном, ни духом? Вряд ли. Произношу себе под нос, озвучивая печальные мысли, которые хаотично бегают в голове, не желая соединиться в единое целое. Сама же хотела приехать и увидеться, говорила, что соскучилась. Тогда в чем же, черт возьми, дело? Какого хрена она творит, заставляя меня нервничать? Неужели не понимает, что сейчас не самое подходящее время для шуток? Стук в дверь немного отвлекает от моих мытарств, а голос начальника безопасности полностью выводит из глупых и ненужных мыслей. «Можно?» — слышу мужской голос и открываю глаза, кивком указывая на свободный стул. «Нашли?» — интересуюсь, наблюдая, как Виктор Михайлович усаживается и швыряет на стол бумаги. «Лучше уж о неприятностях сейчас говорить, чем продолжать и дальше себя мучить вопросами, на которые пока нет ответов». «Как сквозь землю провалился?» Мужчина кривится, ослабляя узел галстука, и после с каким-то раздражением стягивает пиджак и швыряет его на соседний стул. «Не представляешь, как меня выводит из себя вся эта ситуация. Я бы этого гаденыша собственными руками разорвал на мелкие части, попадись он мне сейчас». «Знаю и прекрасно понимаю все чувства безопасника, потому что сам бы разорвал братца на тысячи кусков, даже глазом не моргнув. До сих пор в голове не укладывается, как он мог так поступить с собственным отцом. Ведь наш родитель никогда нас не делил с Андрюхой. Да и я с удовольствием отдал бы ему кресло президента, не задумываясь ни на минуту. Раньше. Но не сейчас. Найдем», пытаясь вселить оптимизм в своего собеседника, хотя у самого голова забита отнюдь неположительными мыслями. Вот куда она пропала, эта зараза Голубева? Точно попадет под мой гнев и самое страшное наказание, которое существует в природе. Я ей устрою райскую жизнь. Будет расплачиваться и за мои нервы, и за мои переживания, и за то, что заставляет так долго ждать. Резко выдыхаю и снова хватаю телефон, набирая последний, к сожалению, непринятый абонентом вызов. И снова длинные гудки. Один, второй, третий. «Что-то случилось, Ром?» Мужчина пристально наблюдает, как я снова чертыхаюсь, со злостью швыряю мобильный на стол, после чего сжимаю пальцы в кулаки. «Карина трубку не берет». Выдаю довольно резко, однако в глубине души все же начинает теплиться мысль, что опытный мужчина сейчас мне поможет, по крайней мере, развеет все мои тревожные мысли и бесконечные сомнения насчет девушки. Еще час назад должна была приехать, но, видимо, по дороге сюда у нее пропало желание меня видеть. «Домработница звонил?» Прокофьев не сводит глаз с меня, а я в ответ лишь киваю. «Толку-то?» Горько усмехаюсь, пытаясь хоть как-то усмирить свою злость, которая с неимоверной силой рвется наружу. Она подтвердила, что Карина выехала 2 часа назад, а значит... «Ни хрена это не значит!» Его грозный тон звучит слишком неожиданно, но, как ни странно, быстро приводит меня в чувство. «Звони ей в офис, живо!» И пока я нахожу визитку Карины, а после набираю городской номер, Краем уха слышу, как Виктор Михайлович с кем-то разговаривает в другом углу кабинета, прося неизвестного Игоря Елисеевича пробить номерок. Я покрываюсь холодным потом. Неужели с моей девочкой что-то случилось? Как-то эта мысль даже не пришла мне в голову. Я все равно до конца не верю, что Андрюха способен причинить девушке вред. Уж лучше пусть Карина обижается на меня. Так хотя бы спокойнее, чем... Ее помощница подтверждает, что Голубевой в офисе сегодня не было. Также и девочки из ателье, куда моя красавица собиралась наведаться, заверяют, что ее у них пока тоже не наблюдалось, хотя они ждут Карину с минуты на минуту. Мне бы их уверенность. Неужели с ней и вправду что-то случилось? Я его убью. Выдаю, когда Виктор Михайлович заканчивает телефонные переговоры и подходит к моему столу. Если он ее хоть пальцем тронет... Не накручивай себя заранее. Мужчина хлопает меня по плечу, а я в ответ закипаю еще больше. Мы его обязательно найдем. А что бы ты сделал на моем месте? Поднимаю взгляд, но начальник безопасности не успевает ответить, так как у меня на мобильном начинает играть лирическая мелодия. Хватаю трубку, мельком глядя на имя любимого абонента, и скоренько принимаю вызов, но даже слова сказать не успеваю. «Ну, здравствуй, братишка!» Ехидно усмехается Андрей, и уже по его тону я понимаю, Карина у него. От осознания, что моя девочка в опасности, пробивает холодный пот. Но я собираю всю волю в кулак, беру себя в руки, не давая ни единого шанса раздражению вырваться наружу. Мне никак нельзя показывать этому гаденушу, что сейчас он настойчиво выбивает почву из-под ног, похитив девушку, которая мне дорога. Боже, как же меня бесит его голос и его дурацкие насмешки. Так и чешутся руки двинуть по его надменной физиономии и сломать ему челюсть. Знать бы наверняка, где искать эту скотину. Тогда и свои фантазии можно реализовать в полной мере. Но самое главное, я не знаю, что с Кариной. «Не трогай девушку», — произношу довольно грубо, в глубине души желая орать, что есть мочи. Однако слабость свою показывать нельзя, иначе он причинит Карине вред. И я никогда себе этого не прощу. Не уследил, допустил, чтобы эта тварь ее похитила и, не дай бог, причинила вред моей любимой девочке. «Надо же, как ты на нее запал!» Продолжает веселиться Андрюха, а начальник безопасности щелкает пальцами у меня перед глазами, заставляя посмотреть на него. Жестами показывает, чтобы я подольше подержал брата на проводе, а сам отходит в дальний угол и кому-то звонит. «Что ты хочешь?» Цежу каждое слово сквозь зубы, повторяя в голове как мантру. «Только бы не сорваться!» 2 миллиона. Спокойно выдает Андрюха, как будто мороженое или конфету попросил купить. Долларов, конечно же. Вновь усмехается, а я лишь сильнее сжимаю челюсти, скрипя зубами. В прошлый раз мало получил. Мне надо его разговорить, чтобы он проболтался о своем местонахождении, иначе найти его крайне сложно, а главное, слишком долго. «Так ведь потратился?» Он намеренно делает паузу, зная наверняка о моей несдержанности. «Не дождешься, братишка, я не выйду из себя. Ради Карины». «И куда мне привезти деньги?» Аккуратно спрашиваю и замираю в ожидании ответа. «Только бы сказал, только бы...» «Я перезвоню». «Подожди!» — ору в трубку, но в ответ слышу лишь короткие гудки. «Твою ж!» А спустя несколько секунд, когда я набираю последнего абонента из списка вызовов, Женский голос уверенно мне сообщает, что поговорить вновь нам не светит. «Рома!» Виктор Михайлович движется ко мне, а я швыряю на стол телефон. «Ублюдок!» Вскакиваю с места. Но начальник службы безопасности останавливает мой порыв. «Мы его засекли!» Я резко останавливаюсь посреди кабинета, до конца не веря услышанному. Черт бы побрал эти эмоции, которые мешают сейчас трезво рассуждать и взвешивать любые, даже необдуманные поступки. Мысли постоянно путаются, не желая складываться в единую картинку. Как ни крути, а последствия могут оказаться плачевными, если я ошибусь или, не дай бог, разозлю старшего брата, а он, в свою очередь, причинит вред моей любимой девушке. Именно любимой. Почему я раньше ей в этом не признался? Где? Одно слово, которое вылетает прямо из груди, заставляет начальника безопасности немного вздрогнуть. Мой голос хрипит. Пристальный взгляд прожигает мужчину насквозь, но я не собираюсь сейчас взвешивать свои слова или пытаться понять чувства своего собеседника. Главное — успеть вовремя, а остальное... Юго-западное направление, возле какой-то деревни Ба... Он запинается, пытаясь вспомнить, а я в это время и сам напрягаю память, чтобы не пропустить ничего важного. Без... Виктор Михайлович снова делает паузу. Брусникина! Выдаю я резко, и мужчина в ответ щелкает пальцами. Точно. Все, я поехал туда. Резво разворачиваюсь и даже успеваю сделать шаг, однако мой собеседник ловит меня за руку, заставляя остановиться и снова на него посмотреть. Вот только нотации и нравоучений мне сейчас и не хватает для полного счастья. Неужели он не понимает, что дорога каждая минута? Хрен поймешь, что в голове моего на всю голову ушибленного братишки. И рисковать здоровьем или жизнью Карины я не имею никакого морального права. «Ты хоть знаешь, где именно в этой деревне искать?» не унимается Прокофьев, не выпуская моей руки из своей железной хватки. «Знаю», — выдаю, глядя мужчине прямо в глаза, отчего тот лишь приподнимает одну бровь в немом изумлении. «Если мне память не изменяет, то второй дом с краю в конце самой широкой улицы. Я там был». Произношу на выдохе, а глаза моего собеседника начинают медленно округляться до размера пятикопеечной монеты. У Андрюхи в этом долбанном Брусникино какая-то тетка жила, то ли Люда, то ли Лена. Сама она умерла, но оставила братишке домик в деревне, это я знаю точно. Блин. Хмурюсь, закрываю глаза и резко выдыхаю. Как же я мог забыть о нем? Но в базе на Андрея только квартира бабки начислится. «Чего ты ко мне пристал?» Я взрываюсь окончательно, так как времени в обрез, а этот упрямый начальник безопасности все никак не хочет уняться и отпустить меня. Может, не переоформил еще или кому из родственников подарил, откуда я знаю. Но проверить надо, даже если его там и нет. Но мне почему-то кажется... Делаю паузу, глядя пристально мужчине в глаза. Он прячет Карину именно в этом доме. Блин, почему я раньше... «Телефон возьми!» Виктор Михайлович берет мобильный со стола и вкладывает мне в руку. Только без глупостей, Рома. Хоть и должен его взгляд прожигать насквозь, но меня почему-то раздражает. «Сейчас возьму ребят, пробью быстро по базе точный адрес, и мы выдвигаемся следом». Наконец-то он отпускает мою руку, и я на всех парах несусь на первый этаж. Черт бы побрал все эти лифты, тупых блондинок, одна из которых перегораживает выезд со стоянки перед офисом, светофоры, пробки и даже медленных пешеходов, которые плетутся, как черепахи по зебре. Я сейчас раздражен, неуравновешен и готов послать весь мир куда подальше, если земной шар не начнет крутиться быстрее. За городом выжимаю 160, а в голове лишь единственная мысль – только бы успеть. Только бы этот ублюдок не сделал больно моей девочке. Только бы. Вовремя замечаю нужный поворот и снижаю скорость. Хоть и был здесь пару раз, но реально не помню, куда ехать. Очень надеюсь, что в экстренных ситуациях человеческий мозг выдает нужную информацию, и мой не станет исключением. Поворот налево, затем направо, и нужный дом, все с той же потрескавшейся крышей, ржавыми воротами и перекошенной калиткой. Сейчас нет времени рассматривать окружающие красоты, поэтому быстро паркуюсь, вылетаю из автомобиля и несусь со всех ног во двор. Дверь в дом открыта, как будто специально меня кто-то приглашает в гости. Ладно, братишка, вот он я, приехал, как ты и просил. Две ступеньки, скрипучий пол в сенях, небольшая кухня и зал. Тишина, лишь звук моих шагов и скрип дерева. «Есть кто живой?» Произношу довольно громко, и мои слова эхом отдаются в пустом доме. Слышу стон в углу и быстрым шагом направляюсь туда, откидывая на ходу в сторону небольшой круглый стол, чтобы наконец-то увидеть Карину. «Девочка моя!» Присаживаюсь на колени и беру ее лицо в свои руки. «С тобой все в порядке?» Рассматриваю внимательно любимые и теперь уже слишком родные черты, и после с облегчением вздыхаю, когда девушка открывает глаза и пытается улыбнуться. «Рома!» произносит еле слышно и сглатывает громко слюну, а я целую ее в щеку и только сейчас замечаю, что руки у Карины связаны. «Ты приехал!» шепчет она, откидывая голову назад и прислоняясь к стене. «Я так...» «Браво!» За моей спиной раздаются хлопки в ладоши, и я резко подскакиваю на ноги, разворачиваясь на 180 градусов и закрывая Карину спиной. «Какая встреча!» Мерзко улыбается Андрей, а у меня начинают чесаться руки врезать ему как следует, чтобы отбить желание на будущее заниматься глупой и дурацкой местью. Чтобы впредь знал, мое трогать нельзя. Я так и не пойму до конца. Сканирую брата пристальным взглядом из-под лобья, наблюдая за его дурацкой улыбкой, которая по мере моих слов медленно сползает с лица. Ты и вправду стал таким придурком? Или это временное помешательство? А может, ты цену себе набиваешь? Хотя... Заткнись. Андрюха шипит, как змея, сверкая глазами. Как-то слишком быстро он вышел из себя. Я-то думал, что придется помучиться, чтобы братишка вспылил и дал мне все козыри в руки. Он прямо пылает гневом, чем доставляет мне неимоверное удовольствие. Интересно, и что ты сделаешь? Я нагло усмехаюсь, не сводя с него пристального взгляда. Максимум, на что ты способен, это воровать деньги, как крыса, переводя стрелки на других людей и похищать девушек, прячась за их спинами. «Много ты понимаешь!» — истерично орет Андрей, тем самым вызывая очередную бурю положительных эмоций в моей душе. «Золотой мальчик! Живешь на всем готовом!» «Можно подумать, ты не такой!» Резко перебиваю, не давая ему возможности выговориться, заставляя злиться еще сильнее. Злость, как известно, не самое лучшее состояние в переговорах. Именно она блокирует здравый рассудок и логику и вынуждает человека делать необдуманные поступки, зачастую ошибочные. «Он бы и так оставил весь бизнес тебе!» не унимается Андрей, а я улыбаюсь в ответ. «Да ладно!» Не скрываю своего веселья, наблюдая, как желваки уже вовсю ходят ходуном на лице брата. Зубы скрипят, и выглядит он сам неважно. Того и гляди сорвется, а мне ведь только этого и надо. Я бы отказался, потому что мне этот бизнес нафиг не сдался. Благородный, значит, кривится Андрей, да так мерзко, что хочется плюнуть ему в рожу. Однако понимаю, что этим не добьюсь того эффекта, на который рассчитываю, поэтому сдерживаю свой порыв, не прерывая молчаливую паузу. То-то я смотрю, ты прям так и побежал отказываться, когда отец переписал на тебя весь бизнес, а меня турнул под зад коленом. Ты грешное с праведным не путай. Честно говоря, поражаюсь подобной наглости со стороны брата, поэтому веселье резко пропадает с моего лица. С такими тварями нужно разговаривать только с силой, поэтому стоит ли тратить время на пустые слова и объяснения? Предательство ничем нельзя оправдать. Даже родственными связями я поражаюсь чужой тупости, а также идиотским объяснением человека, которого всю жизнь считал родным братом. «Это все лирика», — бросает Андрей, продолжая скрипеть зубами. «Где мои бабки?» «В банке», — спокойно отвечаю, слегка пожимая плечами, чем вызываю волну агрессии у своего собеседника. «Ты же не сказал, куда их и когда привезти, поэтому...» «Я ее убью!» С диким воплем Андрюха кидается вперед, но нарывается исключительно на мой кулак. Вот она, злость, на которой я сейчас и сыграю. Удар под дых, затем в лицо. Правда, мой братишка быстро приходит в себя и мне прилетает в ответ. Не сильно, но все равно малоприятно. Срываю пиджак, с грозным видом наступая на Андрея и уклоняясь от его наивных попыток меня достать. Надо сказать огромное спасибо папе, который заставлял меня с раннего детства заниматься спортом со словами «в жизни все пригодится». Вот и пригодилось. Несмотря на мой полурасслабленный вид, я начеку и ловлю момент, когда братишка делает очередную ошибку, открывая корпус для удара. Мгновение, и мой кулак бьет ему под ребра, заставляя согнуться практически пополам. А дальше дело техники, что называется. Я бью его с каким-то остервенением, желая навсегда заставить его понять простую истину о том, что нельзя трогать моих близких и их интересы, родителей, бизнес, любимую девушку, особенно ее. Так как я никому не позволю обидеть Карину. Она моя, и этим все сказано. «Рома, не надо!» Слышу где-то вдалеке слабый женский голос, но даже он не приводит меня в чувство. Рука устает от постоянных ударов, но я продолжаю их наносить, не желая останавливаться. «Хватит уже, достаточно!» Кто-то кричит над ухом, а после хватает меня за руки, оттягивая от брата. Пелена спадает с глаз. Я мотаю головой из стороны в сторону, приходя наконец-то в себя окончательно. «Успокойся!» — продолжает командовать начальник безопасности, а я лишь фыркаю в ответ. «Я спокоен!» Резко вырываю руки из захвата охранников и быстрым шагом направляюсь к Карине. «Черт! Я даже не подумал, что девушка стала свидетелем моих разборок с братом. Как бы не напугать ее еще сильнее. Моей темноволосой красавице и так досталось, а тут я со своими эмоциями». Развязываю Карине руки, однако она все равно закрывает глаза и прислоняется головой к стене. Вижу, что ей очень и очень плохо, и нужно срочно увести ее отсюда, чтобы и дальше не видела этого кошмара. «Я в порядке», — еле слышно произносит Голубева, когда я пытаюсь взять ее на руки. «Сама дойду, только встать помоги». Вот она, моя смелая и отважная девочка. Каким же я раньше был болваном, что столько времени жил, не замечая ее рядом. Любая другая на ее месте уже бы истерила, на чем свет стоит. Это держится стойко, самостоятельно передвигает ногами, правда, крепко вцепившись в мою рубашку. а я прижимаю ее к себе покрепче, внимательно следя за ее состоянием. Если станет хуже, донесу ее до машины на руках. «С этим что делать?» — интересуется Виктор Михайлович, когда мы проходим мимо лежащего на полу и постоянно стонущего Андрюхи. «Как скажешь, так и поступим». Слова даются ему с трудом, потому что так же, как и я, начальник безопасности готов разорвать моего братишку на части. «Ничего», — спокойно произношу, глядя на когда-то близкого и родного человека. Стараюсь прижать Карину к боку посильнее, чтобы она не видела всего кошмара. Однако женское любопытство — страшная вещь, никуда от него не деться. «Рома, ты же...» — начинает девушка, но я ее резко перебиваю, обращаясь к брату. «Даю тебе 48 часов, чтобы ты убрался из города, а лучше вообще из страны». Лезу в карман, достаю оттуда портмоне и вынимаю из него банковскую карту. «Здесь, конечно, не 2 миллиона», — швыряю кусок пластика, который падает аккурат возле лица Андрюхи, «но тебе на первое время хватит. Мои люди проследят, чтобы ты покинул наши славные края, так что давай без глупостей. Через 2 суток я карту заблокирую, поэтому поторопись со снятием наличных. Не успеешь — твои проблемы. Пин-код — мой день рождения, надеюсь, ты не забыл. Отцу ни слова». Последнюю фразу бросаю Виктору Михайловичу и вместе с Кариной покидаю это богом забытое место. Хватит на сегодня переживаний, эмоций и негативных впечатлений, поэтому везу Карину к себе на квартиру, игнорируя все звонки по работе, и даже через время полностью выключаю телефон, чтобы не донимали. Я сегодня хочу побыть с любимой девушкой наедине. Остальные все могут идти лесом, если не дальше. «У тебя точно не будет проблем?» — интересуется моя спутница в 25-й раз, сидя на кровати с чашкой дымящегося травяного чая. Голова у нее вроде перестала кружиться. По крайней мере, девушка меня заверила в этом еще 10 минут назад. Да и выглядит она намного лучше, чем когда я вез ее домой. «Точно не будет». Мне сейчас не хочется язвить в ответ, поэтому я произношу слова мягко, с улыбкой на лице, сидя рядом с Кариной и любуясь появляющимся румянцем на девичьих щеках. «А на работе не хватится?» — не унимается Голубева, чем вызывает лишь прилив очередной порции нежности в моей израненной душе. «Мне, конечно, льстит твое волнение». Я наклоняюсь ближе к ее лицу и провожу пальцем по бархатистой коже, отчего темноволосая красавица краснеет еще сильнее. «Но сегодня у меня выходной, поэтому я хочу побыть с тобой. Наедине. Рома». Я не закончил. Перебиваю Карину, так как сейчас самое время признаться в самом главном. «Согласен, надо было сделать это раньше, не дожидаясь столь накаленной обстановки. Но лучше поздно, чем никогда, поэтому я продолжаю гладить девушку по щеке, не отводя пристального взгляда. Благодаря тебе я многое переосмыслил и правильно расставил приоритеты в своей никчемной жизни». «Я тоже». Она вздыхает, замерев на месте и лаская меня взглядом. «Слишком долго я этого ждал, чтобы и дальше оттягивать момент откровений. Легонько касаюсь ее губ своими губами, закрываю глаза, прижимаясь лбом к лбу девушки и произношу на выдохе: „Я люблю тебя“.